Второй уровень практически ничем не отличался от первого. Те же бетонные плиты перекрытия, вырванные из многострадальных домов Припяти. Те же извилистые коридоры. Большого холла не было, поэтому вывалившиеся из портала сталкеры сразу растягивались по неширокому коридору, чтобы не мешать идущим позади. Не было и встречающих. Коридоры были пусты, что лично меня ничуть не расстраивало. Отличало второй уровень башни от первого наличие желтоватого налета на бетонных стенах и ощутимая затхлость воздуха. Дышалось тяжело и в какой-то мере даже боязно. Вдруг споры этой желтой плесени непонятного происхождения попадут в организм. Самые осторожные даже натянули респираторы, но пока Рыжий раздавал указания и переформировывал пятерки, успели их стянуть. Слишком тяжело здесь дышалось. «Ну, показывай, где портал на третий уровень». Закончив с насущными делами, Рыжий повернулся к плененному шаману. Вместо этого контур пленника вновь потек, и на сей раз никакие манипуляции Рыжего не помогли. Сталкеры в полном молчании наблюдали, как один человек плавится, а второй суетится вокруг него. Через 2 минуты тишины все было кончено. От пленника осталась лишь груда тряпья. «Офигенно показал дорогу», — хмыкнул резец и потянулся за сигаретами. На него со всех сторон зашикали, мол, и так дышать нечем. Сталкер нехотя спрятал пачку обратно. «И что будем делать?» Трос, переведенный в мою пятерку взамен выбывшего лешего, высказал вслух висящий в воздухе вопрос. «По старинке, ножками, ножками», — Рыжий махнул рукой в темнеющие провалы коридоров. «У нас всего 2 часа. После этого операцию можно считать проваленной». Пока все еще раз проверяли оружие и амуницию, я подошел к Рыжему. «Что случилось?» «Ты про это?» Он поворошил носком ботинка кучу тряпья, бывшую совсем недавно живым человеком. «Осечка. Первый здесь сильнее, чем я думал». «Вот скажи мне». Я максимально приблизился к Рыжему и перешел на шепот. «Я же вижу, что ты на порядок сильнее второго, а тем более третьего с четвертым. И можешь ты на самом деле гораздо больше, чем показываешь. Так почему такие промахи?» «Ситуация у вас очень неординарная». Так же тихо разоткровенничался Рыжий, причем я отметил для себя, что факты его превосходства над вторым он отрицать не стал. «На фоне потерявшего 3 своих части первого, что уже редкость, у вас фонит реактор, чья природа, как тебе известно, схожа с нашей. Помимо этого, первый перешел на новый шаг, но и это еще не все. Впрочем, об этом еще рано, а то расслабишься». «Убежаешь», — попытался я изобразить соответствующее выражение на лице, но разыграть мизансцену не дала Сонька. «Ну чего вы тут шушукаетесь?» — она недовольно оглянулась. «Сам говорил, времени в обрез». Коридор практически опустел. Группы сталкеров выбирали себе направление и втягивались в темные коридоры. Собственно, направление было всего 2, но я не сомневался, что дальше они продолжат раздваиваться. «Уже идем», — откликнулся Рыжий и подтолкнул меня к Соньке. «Догоняй своих». «А ты?» «Я уточню, какие еще меня могут ждать здесь сюрпризы, а потом догоню». «А нас какие ждут сюрпризы, ты знаешь?» «Вряд ли что-то, с чем не справятся ваши пули». «То есть точно ты не знаешь?» Я в упор посмотрел на Рыжего, требуя тем самым правдивый ответ. Тот лишь развел руками. «Замечательно». Я повернулся и направился к своей пятерке, идущей последней. Догнал я их аккурат на развилке. На стене возле самого поворота кто-то, безжалостно сдирая желтый налет, нацарапал 2 стрелки, соответствующие направлениям и цифры над ними. Получалось, что направо ушли 3 пятерки, а налево 2. Я достал нож, исправил 2 на 3 и махнул своим, указывая налево. Сталкеры вняли просьбе Рыжего действовать быстро, и на следующей развилке мы тоже никого не застали. На стене возле одного из поворотов была нацарапана уже знакомая стрелка с цифрой 1. Вся эта наскальная живопись была перечеркнута крестом. «Уже проверили, что ли?» – не поверил Энд. «Быстро что-то?» «Торопятся», – пожал я плечами. «Может, там тупик через 10 метров». У другого коридора тоже имелась стрелка с цифрами 1 и 2. Эти перечеркнуты не были. Вроде бы все без подвоха. Я на всякий случай вывел цифру 3, и мы двинулись дальше. Очередная развилка имела одинаковые надписи. И там была стрелка с единицей. Мы наугад выбрали направление, подрисовали 2 и перешли на бег, стараясь догнать впереди идущих сталкеров. Нашли мы их, усиленно решающими задачу, в какой из 3 коридоров направиться. «Что тут думать?» – ускорил я их процесс, выцарапывая стрелку на стене. «Мы прямо идем, а вы налево идите». Едва объединившись, наши пятерки вновь разошлись, и мы опять остались в гордом одиночестве. Через какое-то время и неопределенное количество развилок и поворотов я начал замечать, что стены светятся. «Мне кажется, или подсветка появилась?» – опередил меня с вопросом Трос. Все подтвердили, что это не галлюцинация. Соньку, оставшуюся без универсального артефакта, исчезнувшего вместе с Лешим в неизвестном направлении, я определил в центр отряда. Сам шел первым, сканируя пространство на наличие мутантов, но пока зона миловала. Вообще странный какой-то коридор нам попался. Ни мутантов, ни телепортов, хоть плюй на все и иди обратно. Трос, тоже сохранивший свой ремень с артефактом, шел замыкающим на случай атаки с тыла, а следом за мной вышагивал оказавшийся словоохотливым боец свободы. Время от времени ему надоедала гнетущая тишина, и он пытался меня разговорить, но я упорно отмалчивался. Энд шел рядом с Сонькой, постоянно перебирая свои мешочки. Чем дальше мы забирались, тем хуже становилась окружающая обстановка. Дышать стало совсем трудно, и мы останавливались все чаще, делая небольшие передышки, но так и не отдышавшись, двигались дальше. Коридоры стали уже, а желтая плесень на стенах активнее. Она уже не сидела на месте, а кочевала и текла по стенам, чем-то напоминая мед. Нацарапанные стрелки мгновенно затягивались, и нам пришлось выкладывать их на полу, ставшими теперь ненужными камнями. Благо, аномалий здесь не встречалось. Стены светились уже откровенно и нагло, словно в насмешку освещая нам путь в никуда. Постоянное шевеление на стенах начало понемногу сводить с ума, и зайдя в очередной тупик, я со злостью пнул желтую плиту. Нога неожиданно не встретила никакого сопротивления и провалилась. Не удержав равновесия, я свалился на пол и отбил копчик. «Вы видели!» – отряхивая штаны, я оглянулся. Хотел что-то еще добавить, но слова застряли в горле. С моей командой творилось что-то неладное. Энд, доставая порошок из своих мешочков, рисовал им на желтых стенах замысловатые узоры. Резец выкладывал из вещмешка консервы и явно собирался обедать. Троса вообще не было видно. «Вы что делаете? Где трос?» Вопросы я задавал скорее Соньке, единственной, кто из отряда продолжал просто стоять посреди коридора. Вместо ответа она отодвинула меня в сторону и исчезла в стене, в которую несколько секунд назад проваливалась моя нога. Не задумываясь о последствиях, я рванул следом и почти сразу остановился. На улице ярко светило солнце, а легкий ветерок, приносящий с озера прохладу, лениво шевелил зеленую траву. В небольшой, но очень уютной беседке сидела Сонька и пила из блюдца чай. Невдалеке виднелся наш дом, собранный дедовским методом из вековых кедров. У крыльца бегала дочка и гоняла бабочек. Хорошо все-таки вернуться домой. «Что-то ты долго сегодня», — Сонька капризно надула губки и сделала очередной глоток чая. К запаху летних сочных трав примешался аромат персика, и я тоже захотел обжигающе горячего чая с персиками. На столе нашлось блюдце и для меня, но из заварника почему-то налилась прозрачная вода. Да, пожалуй, вода — это то, что мне сейчас надо больше всего. Залпом выпив все содержимое блюдца, я закашлялся и долго утирал слезы, не понимая, зачем я так резко заливаю в себя чистейший самогон, сваренный вчера мамаем. «Дождь будет», — невпопад ляпнула Сонька, и я недоверчиво огляделся. Чистое лазурное небо не оставляло сомнения, что таковым оно будет весь день, а также и завтра, и послезавтра. «Катя!» — Сонька замахала руками, привлекая внимание нашей дочери. «Иди в дом!» Я хотел возразить, мол, пусть бегает, какой дождь? Но сильный порыв ледяного ветра заткнул мне рот охапкой хвои и желтых листьев. Низкие свинцовые тучи брызнули тяжелыми каплями дождя, и я промок. Надо было беседку сделать, а то что это за пикник на холодной земле с пожухлой желтой травой? Лучше действительно бежать домой. Сонька с дочерью уже ждали меня внутри и смотрели из окна, как я бегу к ним. Но дом оказался дальше, чем я думал. Зубы уже стучали от холода, и даже быстрый бег не мог меня согреть, а я еще не преодолел и половины расстояния. Лица Соньки и дочери изменились. Теперь в них читался страх и переживание. Я оглянулся и припустил, что есть мочи. Меня догоняла стая огромной, что мои сторожевые псы — саранчи, пожирающие все на своем пути. Наконец я взбежал на крыльцо, запрыгнул в дом и, захлопнув дверь, привалился к ней спиной. Только бы выдержала. Снаружи кто-то сильно врезался в дверь, и дом вздрогнул. Ничего себе силище у них. «Сонька, передочь и наверх!» Я оглядел помещение. Пустота и запустение. «Сонька!» Вместо Соньки прямо на столе сидел рыжий котяра с умными и печальными глазами. «Максим?» «Нет, это ты, Максим», — возразил мне кот. В этот момент в дверь снова бухнули чем-то тяжелым. Раздался треск. «Еще пару ударов, и дверь не выдержит!» «Максим, открой дверь!» Я посмотрел на кота, как на умалишенного. «Что я, больной ее открывать? когда там такие твари?» Но кота на месте не оказалось. «Кыс, кыс!» – неуверенно позвал я и заглянул под стол. «Мяу!» – раздалось из-за двери. «Котейка в опасности!» «Будь что будет!» Я подбежал к двери и резко распахнул ее. «Очнулся?» Меня пару раз хлестнули по щекам. «Какого черта?» Я хотел резко вскочить и навалять обидчику от души, но пошатнулся, упал на четвереньки, и меня вырвало чем-то желтым. «На, попей, и засунь пальцы в рот, пусть еще вырвет». Губ коснулось прохладное горлышко алюминиевой фляжки. «Тебе сейчас это очень надо». Я сделал пару глотков, и меня вновь вырвало даже без посторонней помощи. Пошатываясь, я предпринял еще одну попытку встать и огляделся. Желтый коридор, казалось, уводил в обе стороны, словно в бесконечность. Рядом стоял рыжий и поддерживал меня под локоть. На полу лежали все бойцы моей пятерки, включая Троса и Соньку. «Подымайся, нам надо идти», — поволок меня куда-то рыжий. «А они?» — я попытался склониться над Сонькой. «Им надо помочь». «Сейчас ты им не поможешь», — рыжий снова поволок меня прочь. «Экс-первый приготовил нам отличную ловушку. Теперь, только вернув ему разум, мы сможем их вытащить из тупика собственной фантазии». Словно волна с головой накрыла воспоминания с Сонькой, дочерью, дачным домиком и саранчой, и я вновь согнулся пополам, выплескивая из себя только что выпитую воду. «Выпей еще!» — вновь протянул мне емкость рыжий. «Сколько у нас времени?» Я вытер губы рукавом куртки и поудобнее перевесил за спиной автомат. «Немного!» — рыжий перешел с шага на бег. «Да выкинь ты его! И рюкзак свой выкинь!» Я послушно скинул все лишнее. Стало легче. «Нашли портал!» С трудом выдохнул я, никак не приноровившись к бегу. Организм мутило со страшной силой. «Нашли, нашли. Туда и бежим». Больше мы не разговаривали. Рыжий, не обращая на выцарапанные на стенах стрелки, бежал одному ему ведомой дорогой, и я прилагал все силы, чтобы не отстать. Нет, он, конечно, меня не бросит, я ему нужен, но раз он так несется, то времени действительно в обрез. Иногда на нашем пути попадались сталкеры в застывших коматозных позах, и я старался отвести взгляд в сторону. «Я постараюсь вам помочь, парни. И не ради рыжего или спасения зоны, а ради той, что лежит сейчас в такой же позе и не может выбраться из лабиринта разума, куда нас всех загнал спятивший первый». Наконец рыжий перешел с бега на шаг и, свернув за очередной поворот, остановился совсем. Перед нами колыхался овал портала. От него веяло какой-то замогильной жутью, которую я за найденными ранее на первом уровне не замечал. «И что, нам туда?» Лезть в это голубое окно мне совсем не хотелось. «Не нам, а тебе», — поправил меня рыжий и протянул мне собранные в лабиринте Минотавра в единое целое части первого. «А ты?» — опешил я. «Что я там сделаю один?» «То, что не сможем мы вдвоем», — рыжий улыбнулся. «А меня туда не пустят. Именно ты — тот ключ, с помощью которого можно разомкнуть замок, нависший над зоной опасности. Тебе же еще второй говорил, что без тебя в этом деле никак». «Но почему?» — я отчаянно оттягивал момент, когда мне надо будет вступить в портал. «Кровь твоего отца». Я услышал то, что я ожидал. «Хоть в вас и не осталось ни крупинки первого, но кровь отзывается готовностью вновь принять то, что составляет его сущность». «И что мне с этим делать?» Я забрал, наконец, из раскрытой ладони рыжего, собранной воедино части первого. «Сразу после выброса обе части должны коснуться друг друга». «И все?» Я недоверчиво подкинул шипастый артефакт в руке. «И все», — твердо кивнул рыжий. «Справишься?» «А у меня есть выбор». Я криво усмехнулся и, прогоняя оцепенение, шагнул в портал. Оглянувшись, я постоял некоторое время и сделал осторожный шаг вперед. Нога провалилась по щиколотку во что-то мягкое, словно в вату. Хорошо, хоть не скользко. Третий уровень еще разительнее отличался от первого. Собственно, и на предыдущий он походил только цветом стен. Дышалось здесь легко и свободно. Казалось даже, что ноздрь при вдохе обдает свежий морской бриз. Я помотал головой, прогоняя наваждение, и двинулся вперед по широкому сводчатому коридору. Никаких ответвлений и дверей, лишь прямой проход с мягкими желтыми стенами и податливый пол. Готические арки под потолком заставляли думать, что будь на полу кафель или паркет, то по коридору гуляло бы эхо. Минуты через три коридор закончился, и я мягко вышел в большой круглый зал, чем-то схожий с залом лабиринта. Видимо, это у них на генетическом уровне – выбирать для жилья круглые помещения. Посреди зала, прямо на полу, наполовину провалившись в него, лежал куб. Большой и желтый. И ни одного выхода из зала, кроме того, в который я зашел. «Это что, и есть первый?» Я недоверчиво огляделся. «И что, ни охраны, ни слуг?» Вот так вот подходи и соединяй две разъединенные срывами части. Я неуверенно сделал шаг к кубу. Затем еще один и остановился. Рыжий говорил, что объединять нужно только после очередного выброса. А как я здесь узнаю, что он прошел? Впрочем, раз артефакт не упомянул про это, значит узнаю. Узнал. Уши заложило и вновь подступила тошнота. Но эти симптомы такая мелочь, что я даже не расстроился. Я наблюдал за кубом, который резко взмыл в воздух и раздулся, словно воздушный шар, который до этого был сдавлен невидимыми стенками. Как он поведет себя дальше, я не знал, но выхода не было. Делаю еще один осторожный шаг навстречу зависшему в воздухе шару. Взрыв отбросил меня обратно к коридору, из которого я вышел. Уши заложило. Когда поднялся, то первое, что пришло мне в голову, что посреди зала поставили зеркало. Напротив меня стоял я. Никакого шара или куба не наблюдалось, из чего я сделал вывод, что воскрешение первого закончено. «Ты зачем пришел?» – неожиданно заговорил лже-я, заставив меня вздрогнуть. «Мне не нужно то, что ты принес. Вы, люди, избавляетесь хирургическим путем от излишков жира, а я избавился от своих излишков. Уходи!» «Легко сказать». Я переминался с ноги на ногу. «Может быть, я и ушел бы, если бы знал как. Но сейчас у меня был только один путь – вперед!» «Ты не ведаешь, что творишь!» Я сделал еле заметный шажок навстречу собеседнику. «Ты поставил под угрозу существование человечества!» «А вы едва не уничтожили меня!» – парировал оппонент. «Считай, что квиты! Сейчас закончу свой эксперимент и будете себе спокойно жить дальше!» Я и Рыжему-то не особо доверял в вопросах человечества, нутром чувствуя, что он что-то постоянно недоговаривает. А этому и вовсе не поверил ни на йоту. Сказанное вполне логично звучало, но было произнесено с такой линцой, с какой человек отмахивается от самой мелкой мошки, мешающей смотреть футбол. И я сделал еще один шаг. «Ну, как знаешь», — заметил мое движение первый, и с его пальцев начали капать желтые искры, оставляя на полу дымящиеся следы. Понимая, что это мой последний шанс, я, что есть силы, рванул к артефакту, вытягивая руку с его куском, и все равно не успел. Вокруг первого друг за другом стали появляться черные фигуры в балахонах и блестящими шарами вместо голов. Старые знакомые из дачного поселка моего отца. Только теперь во мне не было ни капли крови артефакта, а фигур было гораздо больше. Зал начал заполняться туманом. Стоявшего в окружении черных фигур первого из-за белесой дымки уже практически не было видно, когда твари начали двигаться в мою сторону, загоняя обратно в коридор. Из-за безвыходности ситуации я попытался проделать фокус, как тогда, на даче, но, естественно, ничего не вышло. Лишь зря потратил время, зажмуря глаза и пытаясь выстроить невидимый барьер. Твари только ближе стали. Ну что ж, значит, судьба такая. Для себя я уже решил, что не побегу. А куда бежать, если Сонька сейчас лежит в одном из коридоров этого сумасшедшего лабиринта и бродит в каких-то кошмарах подсознания? Да и весь остальной мир, скорее всего, ждет та же участь. Я сделал шаг навстречу приближающимся монстрам. До черных балахонов оставалось не больше 2 метров, и я уже слышал ехидный смех первого, когда пол вздрогнул. Я не удержал равновесия и полетел на пол, заметив какое-то черное мельтешение. Ну вот, похоже, и все. Но смерть от чего-то не спешила появиться на моем горизонте. Я приоткрыл один глаз. Тумана не было, не было и страшных фигур в черных балахонах. Посреди зала стояла моя копия и удивленно озиралась. Не знаю, что случилось, но терять такой шанс я не собирался. Вскочив, я бросился к первому. Не тут-то было. Он вышел из ступора и опрометью бросился к противоположному концу зала. А что, если он, как минотавр, бродит сквозь стены своего лабиринта? Эта мысль обожгла холодом, заставила ускориться, до предела напрягая сухожилия. Но бороться в беге с самим собой было бессмысленно. Едва я побежал быстрее, как мой оппонент тоже прибавил. Если уйдет, все будет кончено, меня сквозь стены ходить не учили. Едва ли соображая, что делаю, я размахнулся и, что есть силы, швырнул шипастый артефакт вдогонку своей копии. Рубиновый комок догнал бегуна и, попав в затылок, растворился в нем без остатка. Первый споткнулся и покатился кубарем по полу, начав сокращаться. И, наконец, замер небольшим рубиновым кубом, не успев добежать до стены каких-то 5 метров. Я бессиленно рухнул на желтый пол, ставший вдруг непривычно жестким.